Глава 27. Через полчаса кремень привел всех к старой водонапорной башне. Лучшего места для обзора поля чудес поблизости было не найти. Сооружение из красного, изъеденного дождем и ветром кирпича располагалось на краю огромного железнодорожного узла. Выбив дверь, все четверо вошли внутрь, поднялись по ржавой винтовой лестнице наверх, выбрались на крышу и замерли, пораженные открывшейся картиной. Если кремень и филин раньше бывали здесь, то Антон и Мякиш смотрели на пространство перед собой с нескрываемым изумлением. До этого момента поле чудес представлялось им просто чуть более диковинным местом, чем вся остальная зона, но сейчас стали закрадываться мысли, что перед ними не просто участок аномальной территории, а часть какого-то другого мира. И дело было вовсе не в радужных всполохах и не в многочисленных, похожих на огромные мыльные пузыри, образованиях, вяло колебавшихся под порывами слабого ветра, и не в постоянном неясном движении внутри причудливых аномалий, озаряемых иногда короткими электрическими разрядами, а в ощущении гармонии в том, что предстало взором людей, словно на месте одного, умирающего мира, зарождался другой. Впереди, в самом центре поля чудес, возвышалась странная конструкция, природу которой с первого взгляда определить было невозможно. Высотой в 6 или 7 метров, вся покрытая синими сполохами разрядов, она странным образом напоминала огромный цветок из металла, сооруженный здесь безумным скульптором. Слева, в 100 метров за цветком, виднелась огромная воронка, больше похожая на котлован. Казалось, что в том месте земля просела, утянув за собой столбы электропередач, темные бруски шпал, блестящие полосы железнодорожного полотна и стоявшие на них вагоны. Справа от цветка, среди остатков путей, сиротливо стоял двухэтажный домик, непонятно как сохранившийся в этом причудливом скоплении аномалий. Здание даже могло похвастать большим куском коричневой металлической крыши. «Что здесь произошло?» — с легкой отропью спросил Антон. «Говорят, что состав с боеприпасами и техникой попал под мощный внеплановый выброс», — негромко ответил филин, будто опасался чего-то. «Долбануло так, что даже по саркофагу трещины пошли. От состава только щепки остались. Людей тогда погибло под 100. Только несколько человек сумели спастись, и то только те, кто в депо был». Он указал вправо, где в 50 метров от водонапорной башни расположилось локомотивное депо, широкое двухэтажное здание с покатой крышей. Кремень осматривал поле в оптический прицел, а Мякиш возился с трофейным шлемом. «Ну что?» — спросил разведчик у сталкера. «Обнаружил наших друзей?» «Пока нет». Кремень был спокойно лаконичен. «Надеюсь, мы их обнаружим раньше, чем они нас. Их 3, нас тоже 3. Антоха все-таки не в счет. У нас есть шансы, если мы их первыми увидим и первыми атакуем. Кажется, я немного разобрался, как эта штука работает», — сказал Мякиш, постукивая пальцем по височной части шлема. Полупрозрачное забрало скрывало выражение его лица, но по голосу можно было определить, что он доволен. «Видно все аномалии. Встроенный бинокль с дальномером, целеопределитель, проекционный навигатор. То есть эта хреновина сама прокладывает путь среди ловушек. Неплохая вещь, скажу я вам». Недалеко от цветка вдруг что-то взорвалось. Красивые зеленые искры взметнулись над полем чудес и брызнули, закручиваясь длинной спирали, вниз. Дым и пыль, напротив, неестественно быстро поднялись и образовали ненадолго своеобразный гриб. Мякиш сразу повернул голову в ту сторону и замер, постукивая указательным пальцем по сенсорной панели шлема. Туда же направил прицел и кремень. «Просто ловушки сработали. Скопление разрядилось», — прокомментировал сталкер и добавил изменившимся голосом. «Мякиш, правее смотри». «Вот они, красавцы», — отозвался разведчик. «Система увеличений тут, конечно, хорошей оптики не конкурент, но уж контейнеры-то я вижу превосходно». Группа хантеров в экзокостюмах неспешно перемещалась между цветком и двухэтажным домиком. «Куда это, интересно, мы направляемся?» — проговорил Мякиш. «Надо их перехватить, пока они не добрались до цели своего путешествия, иначе тогда они займут круговую оборону, и мы к ним не подступимся. Их, конечно, несколько больше, чем мы думали. Видимо, остальные здесь все это время были. Раз, два, три, девять. Разведчика вдруг насторожило молчание спутников. Он повернулся сначала к Филину и Антону, оба отвели взгляды. Тогда Мякиш посмотрел на Кремня. «Ты всерьез собираешься их атаковать?» — тихо спросил сталкер. «У тебя есть другие предложения?» «Есть. Сваливать отсюда». «Ага», — протянул разведчик. «Их там 9 человек. Все в экзокостюмах и при оружии», — сказал Кремень. «Нам даже 3 много было, а тут любая атака станет самоубийством. При таком соотношении сил у нас нет шансов вообще, ни одного». «Значит, вот так? Все напрасно? То есть пусть тащат свои контейнеры в тишине и спокойствии?» Над цветком полыхнуло синим. Огромная ветвящаяся молния ударила снизу от земли прямо в середину конструкции, следом что-то активировалось в десятки метров левее, вспыхнуло ярким магниевым пламенем и загрохотало, заглушая все остальные звуки. «А ты-то что предлагаешь?» — спросил Кремень. «В атаку, что ли, нас поведешь? А сам впереди, на белом коне? Можно как-нибудь незаметно подобраться ближе и обстрелять». «Тут невозможно незаметно подобраться», — возразил Кремень. «Не забывай, что у них такие же шлемы, как у тебя. А если они нас увидят, нам крышка. Я предлагаю уносить отсюда ноги, чтобы ты добрался до своих как можно быстрее и попытался перехватить контейнеры, прежде чем их вывезут за пределы страны». «То есть мы за этим сюда пришли? Перлись через все эти долбанные аномалии, чтобы сразу удрать?» «Поверь», — Кремень попытался придать своему голосу убедительности, «если бы варианты были, я бы не стал спорить, но вариантов нет. Хантеров слишком много, к тому же экзокостюмы. Я даже нисколько не сомневаюсь, что они бронированные». «Это твое последнее слово, Кремень?» — напряженно спросил Мякиш. Сталкер посмотрел на разведчика, понимая, что не убедил его, потом сказал: «Да, мы уходим. Прямо сейчас. Извини». «Ну что ж», — Мякиш сунул руку в карман, вытащил продолговатый предмет и бросил Кремню. «Ты кое-что забыл. Держи, пригодится». Сталкер поймал дистанционный взрыватель от ошейника Филина и с горечью посмотрел на разведчика. «Не дури. Тебя просто убьют задолго до того, как ты сделаешь хотя бы один выстрел. А через аномалии ходить с этой кастрюлей на голове — еще более верный способ ласты склеить. Ну, видишь ты очертания аномалии на экране. Этого же мало». «Кремень», — сказал Мякиш, поднимая прозрачное забрало, — «что ты готов сделать для спасения своего сына?» «Все», — просто ответил сталкер, глядя разведчику прямо в глаза. «И я готов на все, чтобы выполнить то, что должен. Не можешь помочь, так не мешай. Иди домой. Ты свою часть договора выполнил. Забирай Филина, выводи Антона». «Я остаюсь», — неожиданно сказал молодой человек и снял с плеча калашников, который раньше был у Мякиша и достался ему в подарок, поскольку разведчик обзавелся новым трофейным автоматом. Оба спорщика и Филин уставились на него в полном замешательстве. Антон пожал плечами и произнес в ответ на их удивленные взгляды: «Я думаю, это правильно. В мире столько гадостей, что уже дышать трудно. А так, может, на одну меньше станет». «Вы два пафосных идиота!» — с раздражением выпалил Кремень, глядя на Мякиша и Антона. «Можете и сдохнуть здесь хоть 20 раз подряд, но мир от этого лучше не станет. Мне все равно. Мы с Филином уходим». «Вот это мудрое решение», — одобрил Филин. «Пойдем, командир. Удачно вам сдохнуть». Кремень схватил его за куртку и резко потянул за собой. Через секунду их ботинки загрохотали по винтовой лестнице. «Ну, какой у нас план?» — спросил Антон у Мякиша, задумчиво глядевшего вслед Кремню. «Да пес его знает», — рассеянно сказал тот. «Давай посмотрим, что мы можем сделать». Опустив полупрозрачный щиток, он принялся легонько постукивать пальцем по сенсорной панели шлема. На внутренней стороне забрала отрисовывались фигуры, указывающие положение и размер аномалий, строились диаграммы каких-то измерений, а после очередного нажатия на панель все видимое пространство покрылось разнонаправленными цветными стрелками. «Так-так-так», — произнес Мякиш, — «варианты прохода через аномалии. Если верить этой штуковине, вон там метров через 150 есть небольшой коридор. Между теми вагонами, видишь, один перевернут и как бы надкушен кем-то. Там можем срезать угол и выйти в параллель с хантерами. Потом найдем мощный трамплин. Я на обкатке уже пробовал стрелять через плешку. Почему бы и сейчас не использовать силу ловушек? Накидаем ребятам гранаты с подствольника. И что будем делать, когда они по нам откроют ответный огонь? Да нам главное контейнеры накрыть, а там разберемся. И нас им еще засечь надо. Ну хорошо, легко согласился Антон. Давай. Они спустились по лестнице и вышли из башни. Разведчик сразу же направился по выбранному пути, но Антон все же оглянулся. Кремня и Филина уже не было видно. Парень еще секунду с сожалением смотрел по сторонам, надеясь отыскать взглядом бывших спутников, а потом пошел вслед за разведчиком. Шли быстро и ровно. Мякиш уверенно определял аномалии с помощью своего шлема. Вскоре они обогнули надкусанный вагон и оставили позади двухэтажный домик. Потом начали искать подходящий трамплин, и когда обнаружили его, остановились в яме, похожей на последствия взрыва какого-то тяжелого боеприпаса. Цветок теперь был ближе, и, выкрутив увеличение камеры шлема на полную мощность, разведчик наконец понял, из чего сделан этот нерукотворный памятник слабости человека перед лицом стихии. Неведомая сила когда-то выдрала из железнодорожного полотна рельсы, подняла их и скрутила в гигантский стальной куст, словно тонкую проволочку. Не снимая увеличения, Мякиш посмотрел на хантеров. Наемники были уже достаточно далеко и продолжали удаляться. Разведчик бросил свой мешок на землю и принялся вытаскивать оттуда патроны и гранаты. «Сперва попробуем бросить одну просто так, чтобы проверить, как ее трамплин обработает», — сказал Мякиш, упирая приклад автомата в землю. Управляясь трофейным оружием так, словно ежедневно из него стрелял, он вытащил из мешка осколочную гранату и затолкал ее в подствольник. В тот момент, когда он дернул за спусковой крючок, совсем недалеко самостоятельно разрядилась электро, и в ее оглушительном треске выстрел гранатомета почти не было слышно. Зато было прекрасно видно, как полыхнуло пламя, и граната по навесной траектории устремилась к трамплину. А дальше случилось непредвиденное. Мякиш ожидал, что граната, попав в трамплин, продолжит свое путешествие вперед, к цветку, но аномалия не пожелала исполнять прихоть двуногого создания и бросила гранату под углом почти 90 градусов, да так ловко, что та, мелькнув напоследок черным боком, взорвалась недалеко от хантеров. На лице у Мякиша отразилось сложное сочетание эмоций. Он был изумлен, смущен и обрадован одновременно. Антон вылез из ямы посмотреть на последствия удачного броска. И последствия не заставили себя ждать. Пять одинаковых фигур, одетых в пятнистые экзокостюмы, взмыли в воздух, пытаясь обнаружить противника. Каждый из них смотрел в свою сторону. Потом в руках одного из них полыхнуло пламя, и чуть в стороне от Мякиша с Антоном ухнул взрыв. «Ложись!» — разведчик бросился на землю, потянув за собой парня. «Заметили!» — громким шепотом проговорил Антон. «Мне кажется, пора бежать». Мякиш поднялся, молча вставил в подствольник вторую гранату и выстрелом отправил ее в трамплин. Граната улетела в сторону аномалии и снова сделала поворот под прямым углом. Громыхнуло в третий раз. Хантеры разделились. Пятеро направились к Леониду и Антону, остальные четверо продолжили свой путь. «Гранату!» — рявкнул разведчик. Антон подал. Мякиш зарядил и выстрелил. «Следующую!» — скомандовал он, пожирая глазами группу, которая продолжала удаляться, унося с собой большие оранжевые контейнеры. Антон уже держал очередную гранату наготове. Они успели сделать еще три выстрела, прежде чем Мякиш решил, что дальше оставаться на месте бессмысленно. «Все, валим!» Оба рванули обратно по своим следам. Мякиш постоянно оглядывался. Пятнистые с металлическим отливом фигуры хантеров неумолимо приближались. У каждого наемника в руках был автомат, двое несли за спиной по паре одноразовых гранатометов. Движения людей в экзокостюмах поражали своей неестественностью. Они делали высокие длинные прыжки, потом замирали на какое-то мгновение и снова прыгали вперед. Создавалось явственное впечатление, что микрокомпьютеры в их шлемах тщательно рассчитывают маршрут, и от этого люди были похожи на роботов. «Антон, туда!» — показал Мякиш в сторону двухэтажного здания между путей с чудом сохранившимся куском крыши. «Не отставай! Попробуем отсидеться за аномалиями!» Хантеры стреляли на ходу. Вспышки выстрелов подсвечивали пятнистые силуэты, но прострелить насквозь аномалии, отделяющие их от беглецов, не удавалось. Пули лишь спровоцировали разряд нескольких ловушек, не причинивших никому вреда. Антон и Мякиш быстро пробежали около двух десятков шагов, потом остановились и начали медленно обходить большой трамплин. Вокруг цветка из рельс снова вспыхнул синий огонь, и огромная молния ударила где-то в стороне. Земля под ногами ощутимо вздрогнула. Чуть позже раздался жуткий треск и раскаты грома. Мякиш, сверяясь с показаниями датчиков на экране забрала, прибавил ходу. Здание было уже прямо перед ними, но все пространство вокруг него окрасилось на внутреннем экране сплошной розовой дымкой. Разведчик выставил руку, чтобы определить, что за аномалия перед ним. «Похоже, вокруг этого дома огромный по площади, но слабый трамплин», — сказал он. «Придется бежать кругом. Вдруг где-нибудь да отыщется лазейка. Все-таки лучше в доме, чем в поле». Разведчик пошел медленнее, стараясь разглядеть с помощью шлема проход к дому, но толком ничего не мог разобрать из-за розового марева. Над головой свистнула пуля, за ней другая. Преследователи преодолели большую часть пути и вновь открыли огонь. «Во, блин, влипли!» — проговорил Мякиш. «Еще немного, и будут бить прямой наводкой». Тут ему пришла в голову неожиданная мысль. Он вспомнил один из уроков деда Ефима, быстро стащил с левой руки перчатку, поводил открытой ладонью вблизи границы трамплина, потом сорвал с кольца на поясе единственную дымовую гранату, активировал ее и аккуратно положил на землю. Граната мгновенно выпустила клуб густого белого дыма, который немедленно начал засасывать в трамплин. Белый крутящийся поток, напомнивший Мякишеву облачную реку, в которую они не рискнули соваться с Филином, стал равномерно распределяться по всему объему трамплина, быстро растекаясь вширь и поднимаясь одновременно вверх. Уже через несколько секунд между беглецами и преследователями появилась огромная белая полусфера из густого дыма. «Хватит глазеть», — сказал разведчик Антону, зачарованно разглядывающему кружева завесы. «Проход к дому так и не вижу. Надо уносить ноги». Антон удержал его за рукав. «Ты сказал, что трамплин слабый. Может, тогда просто через аномалию к дому прорваться?» «Если ты не заметил, то на мне только шлем, а экзокостюм, чтобы по аномалиям лазить, я еще из прачечной не забрал», — съязвил разведчик. «Нет, ты не понял. Прыгнем на трамплин, и он нас подбросит к дому. Я уже так делал». «Шутишь?» — недоверчиво спросил Мякиш, нервно оглядываясь и проверяя, не появились ли из-за дымовой завесы хантеры. Вместо ответа Антон подобрал с земли камень и бросил его в аномалию. Ловушка отшвырнула камень в противоположную сторону от дома. «Шикарно!» — прокомментировал разведчик. Но Антон не сдавался. Он кидал камни, пока трамплин не отбросил один из них в нужном направлении. Булыжник ударился о стену чуть ниже крыши над окном. «Отсюда надо прыгать!» — обрадовался молодой человек. «Только именно с этого места, иначе...» Он не стал заканчивать, потому что Мякиш и сам знал, какие слова последуют за иначе. Разведчик прикинул на глаз, что до здания остается не менее 50 метров, и все так же недоверчиво покачал головой. «А если мимо пролетишь? Или об стену припечатает? Все кости переломаешь?» «Сгруппируйся!» «Легко сказать», — пробормотал Мякиш. «Ладно, я первый». Он примерился, рассчитывая, куда должен попасть ногами, скомандовал сам себе «пошел», разбежался и прыгнул в трамплин. Тело стало неожиданно легким, когда довольно крупного разведчика резко подбросило вверх. Сердце бешено застучало. Видимо, он попал не туда, куда целил, потому что его немного развернуло в воздухе и едва не перекинуло через дом. Мякиш едва успел вытянуть руку и хватиться за проносящийся мимо край крыши. От рывка заломило плечо. Приложившись со всего маху к стене, он повис. Потом, перебирая руками, быстро добрался до окна, закинул свое тело внутрь дома и перевел дыхание. Высунувшись из оконного проема, помахал Антону, и тот без раздумий бросился в объятия трамплина. Прыжок у него вышел гораздо лучше, чем у Мякиша. Разведчик поймал парня и помог забраться внутрь. Как раз вовремя. Только Антон скрылся в доме, из-за округлого и все растущего облака белого дыма, раздуваемого трамплином, уверенно перемещаясь высокими длинными прыжками, появились три фигуры, поблескивающих металлом экзокостюмах. Один из хантеров вдруг оттолкнулся от земли чуть сильнее и, прижав правую руку к шлему, взлетел метров на 5. Мякиш осторожно наблюдал за этой сценой из глубины комнаты через большую дыру в стене. Рядом с ним прижался к дверному косяку Антон. «Кажется, они нас потеряли», — прошептал Мякиш. Шлем в режиме увеличения давал прекрасную картинку. Зеленые маркеры целеопределителя предупреждали разведчика, что перед ним трое своих. И тут ему пришло в голову, что если он их определяет, то и они его тоже. В этот момент хантеры остановились рядом с тем местом, где беглецы прыгали в аномалию. Один из наемников, спокойно, без суеты, снял со спины другого трубу гранатомета, положил на плечо и прицелился в здание. В тот момент, когда намерения его стали ясны, Мякиш поднял автомат к плечу, скользнул к оконному проему и, помня об аномалии вокруг дома, дал по стрелку длинную очередь, ведя стволом автомата сверху вниз. Почти одновременно Хантер выстрелил из гранатомета, но Мякиш, оценив линию прицеливания, был уверен, что граната уйдет выше и даже не пытался спрятаться. Большая часть очереди Мякиш ушла впустую, но несколько пуль все-таки попали в Хантера. Он резко дернулся всем корпусом, выронил разряженный гранатомет и рухнул на землю. Двое других тут же прыгнули в стороны, скинули автоматы и принялись лупить длинными очередями по всем оконным проемам. Мякиш пригнулся и отполз вглубь комнаты. Целеопределитель показывал, что подстреленный Хантер начал двигаться, причем довольно резво. Значит, Кремень был прав. Весь экзокостюм Хантеров представляет собой один сплошной бронежилет. Взрыв осколочной гранаты у единственного окна, выходящего на другую сторону, застал беглецов врасплох. По ушам ударило взрывной волной, во все стороны полетели осколки вперемешку с каменной крошкой. Выругавшись, Мякиш быстро выглянул сквозь остатки рамы. Двое других хантеров прятались за перевернутой платформой метров в 20. В дом снаружи ударили еще одна граната, а затем в оконный проем полетели пули с противным визгом, рикошетируя от стен. Разведчик отполз в сторону и перезарядил автомат, отправив под ствольник последнюю гранату. На экране забрала отлично просматривались все перемещения противника. Вот один из них расположился напротив окна, и вдруг его метка стала стремительно приближаться. Хантер прыгнул. Мякиш отреагировал молниеносно. Крикнул: «Антон, пригнись!» Упал на колено, и едва пятнистый силуэт показался в окне, выстрелил из подствольника. Граната попала в подоконник, и Хантера взрывом отбросила назад прямо в трамплин. Аномалия лениво отбросила тело совсем недалеко, но наемник больше не шевелился. Целеопределитель показал Мякишу, как еще двое хантеров прыгают к дому с разных сторон. Он метнулся к одному из окон, крикнув Антону присмотреть за противоположной стороной, но опоздал. Когда Антон бросился к своему окну, ему навстречу уже лез хантер. Не дав парню опомниться, он одним мощным движением ворвался внутрь и сильно ударил Антона ногой в грудь. Удар пришелся на автомат, и только это спасло жизнь молодому человеку. Он отлетел к стене, выронил оружие и, оглушенный ударом, на несколько минут вышел из строя. А сбоку к хантеру уже подбегал Мякиш. Наемник успел развернуться, но в следующий миг получил страшный удар прикладом по шлему и обмяк. По забралу хантера побежали трещины, а сам он начал оседать на пол. Мякиш еще добавил прикладом сверху, и в тот же миг в окне напротив появился второй наемник. В грудь разведчику смотрел автоматный ствол. Решение принималось где-то на уровне рефлексов. Коротким движением Мякиш дернул оглушенного хантера за высокий ворот вверх, закрываясь им как щитом, и тотчас автоматная очередь почти в упор бросила обоих на пол. Разведчик упал на спину, продолжая удерживать за ворот наемника, и тот обрушился на него. Тяжелый и твердый хантер больше не шевелился. На Мякиша стекали ручейки крови. Оглушенный и придавленный мертвецом, разведчик внезапно осознал, что бой подошел к своему логическому завершению. Сейчас второй наемник поставит в этой истории жирную точку, убьет сначала безоружного Антона, а потом прикончит его самого, или наоборот. Это не имеет значения. В последний длинный миг Мякиш думал о том, что контейнеры наверняка получили повреждения. Даже несмотря на то, что вторая группа хантеров ушла далеко, он надеялся, что его задача все-таки была выполнена, и теперь можно спокойно умереть. Так хотелось, чтобы смерть не была напрасной. Резкий хруст пластика прервал печальные мысли разведчика. Голова стоявшего у оконного проема хантера резко дернулась назад, и забрало шлема окрасилось изнутри кровью. Мертвый он с тяжелым грохотом упал на пол. В пластиковом щитке шлема зияло пулевое отверстие. Мякишу показалось, что он спит. Неожиданная смена обстановки придала сил, и он со стоном отпихнул придавивший его труп в сторону. В следующий момент о подоконник что-то ударило. Разведчик помог Антону подняться и осторожно выглянул в окно. На платформе, за которой до этого прятались два теперь мертвых наемника, сидел Кремень, приникнув к оптическому прицелу своего автомата. Внизу, на самой границе, окруживший дом аномалии, стоял Филин, придерживая перекинутую над трамплином к окну лестницу. Увидев мякиша, бандит призывно замахал рукой. Разведчик отправил вперед Антона. Филин принял у парня автомат и помог ему спуститься, потом протянул руку разведчику. «Вы чего так долго?» — возмущенно спросил бандит. «А...» — только и смог выдавить мякиш пересохшим горлом, потом прохрипел. «Где лестницу нашли? Тут этих лестниц от вагонов осталось немерено», — махнул рукой Филин. К ним спрыгнул Кремень. «Набить бы тебе морду», — злобно сказал он мякишу. «Да тут и без меня еще найдется кому. Ты что, не мог подождать немного со своей атакой?» «Вы откуда, мужики?» — едва смог прошептать потрясенный Антон. «На еще один отряд хантеров напоролись», — флегматично сказал Филин. «Со стороны лагеря шли. Как вы контейнеры обстреливать начали, они, видимо, своим на подмогу вышли. Ну, мы прямо на них и выскочили. От самого языка за нами идут. Трое. На чистой земле шансов было немного, и Кремень потащил меня обратно». «Я потащил нас обоих обратно, чтобы тупо спрятаться», — рассерженно уточнил сталкер. «Хвост сбросили уже совсем недалеко отсюда. Чуть дальше зашли и опять на вас нарвались». Мякиш вдруг заметил вспышку со стороны, откуда пришли Кремень с Филином. «Ложись!» — заорал он. Все бросились в рассыпную. Граната взорвалась наверху платформы, оглушив беглецов. Вокруг засвистели пули. Кремень и Мякиш спрятались у одного края платформы, Филин и Антон у другого. Двое уцелевших хантеров из тех пятерых как-то умудрились забраться на крышу дома, окруженного трамплином, и теперь обстреливали беглецов. «Филин!» — закричал Кремень. «Я их на себя оттяну, а вы бегите! Туда!» Сталкер указал на здание тепловозного депо, двухэтажное сооружение из красного кирпича. На фасаде другим цветом был выложен год постройки, но на месте последних двух цифр зияла дыра, и остались только единица и девятка. Филин кивнул, показывая, что понял. Кремень высунулся из-за платформы и открыл огонь по противнику. Потом поднялся и, не переставая стрелять, стал уходить в противоположную от депо сторону. Мякиш присоединился к нему, накрыв хантеров шквальным огнем. Воспользовавшись моментом, когда наемники перестали обстреливать платформу, Филин быстро направился к указанному сталкером зданию, уводя за собой Антона. Мякиш понимал, что через несколько секунд хантеры изрешетят их с Кремнем. С помощью шлема он высмотрел проход между аномалиями, схватил сталкера в охапку и утащил его под защиту ловушек. Как раз вовремя, чтобы успеть укрыться от пуль наемников. Внезапно раздались выстрелы с другой стороны. Разведчик и сталкер оглянулись. Трое хантеров заходили со спины. «Ты же сказал, что сбросил хвост!» — заорал Мякиш. Кремень не успел ответить, потому что наемники начали переговариваться между собой. Разведчик рассчитывал услышать все разговоры в шлеме, но, видимо, из-за повышенной аномальной активности на поле чудес радио не работало. Те хантеры, что засели на крыше, прокричали что-то соратникам на земле и показали направление в сторону депо, а сами опять начали стрелять по беглецам. Кремень, поняв, что это означает, снова попытался отвлечь всех наемников на себя, открыв стрельбу. Но, несмотря на все его усилия, хантеры разделились. Трое из них отправились в погоню за Филином и Антоном. Двое других спрыгнули с крыши и направлялись к сталкеру и разведчику. «Уходим быстро!» Мякиш дернул Кремня за рукав. «Там Филин. Они справятся. Мертвый ты им не поможешь». Осознав, что другого выхода нет, Кремень стал быстро уходить, петляя среди аномалий. Иногда Мякиш видел другой путь, более удобный, чем тот, что выбрал сталкер, и тогда он вел Кремня за собой. Кремень сразу решил не полагаться на технику и двигался обычным способом. Более медленным, но проверенным и надежным. Когда его звал за собой Мякиш, он не тратил времени на споры и шел за разведчиком, хотя не всегда считал его выбор удачным, а потом снова брал инициативу в свои руки. Экипировка преследователей позволяла им без труда находить дорогу. Радовало одно — начиненные электроникой шлемы определяли только наличие аномалий, но не подсказывали, как их можно использовать. На это и рассчитывал сталкер, когда уводил хантеров от разрушенных домов к центру поля чудес. Мякиш указал, что Кремень медлит, Тот как будто чувствовал себя неуверенно, постоянно оглядывался, что-то высматривал. Между тем погоня приближалась. Пули вспахивали землю в нескольких метрах позади и поднимали пыль слева на обгорелых останках домов. Пройдя вдоль развалин 50 метров, Кремень вдруг резко повернул вправо и направился к цепи ловушек. «Мякиш, держись вплотную», — велел он. «Ловушка впереди», — предупредил разведчик. «Знаю», — бросил Кремень, не собираясь останавливаться. Приложил к плечу автомат и выстрелил себе под ноги. Аномалия отозвалась громким хлопком и сильным порывом теплого ветра. В лицо полетели мелкие камни. «Прыгай!» — крикнул сталкер и сам перемахнул через разрядившуюся аномалию. Мякиш едва успел перепрыгнуть, как за его спиной с шипением втянув воздух, снова активировалась ловушка. «Отойди!» Кремень без церемонии отпихнул разведчика, привстал на цыпочки, что-то высматривая, потом сдернул с пояса гранату, сорвал чеку и бросил через аномалию к порогу одного из погорелых домов. Первым порывом Мякиша было спросить «Зачем?», ведь хантеров там не было, и трамплина, чтобы мог отбросить к ним гранату, тоже. Видимо, сталкер знал, что делает. Поэтому, когда Кремень, даже не дождавшись взрыва, пошел дальше, разведчик направился следом, но не смог удержаться и не посмотреть на результат действий сталкера. Граната взорвалась. Мякиш инстинктивно пригнулся, но аномалии защищали его и Кремня от осколков. Комья земли и камни взметнулись в воздух. От взрывной волны рядом с уцелевшей стеной дома сработала ловушка, разнеся остатки строения в щепки и запустила эффект домино. Поселившаяся в развалинах электро заискрила, треск разрядов разнесся над полем чудес. Яркие молнии оплели все, до чего смогли дотянуться. Кирпичи, головешки, остатки стен вырвались наружу, взобрались по столбу линии электропередачи и понеслись дальше по проводам, но это было уже не так важно. Предназначенную ей роль электро сыграла еще на Земле, когда активировала длинную дугу гравитационных аномалий, срабатывавших одна за другой, пока не добрались до жарки, накрытой сферой жим-жима. Огненные столбы вырвались из ловушки, но вместо того, чтобы подняться вверх на несколько метров, они, прижатые сверху гравитационными полями другой аномалии, ударили в стороны. Гудящий пламенем цветок диаметром не меньше 10 метров расцвел на пути хантеров. У Мякиша, хотя он и повидал многое за последнее время, от такого зрелища перехватило дыхание. Раздался крик одного из преследователей, попавшего под огонь. «Это было круто, Кремень!» — выдохнул разведчик. Неожиданно в нескольких метрах справа земля поднялась вверх от взрыва. Мякиш и сталкер пригнулись. «Из-под ствольников хреначат», — догадался разведчик. Следующая граната попала в аномалию и взорвалась внутри нее. Пережеванный ловушкой взрыв вырвался наружу тонким огненным диском, который пронесся у сталкера и разведчика над головами. «Надо сменить позицию, пока они не пристрелялись», — сказал Мякиш. «Куда идем?» «Пока к станции», — ответил Кремень. «Потом вокруг цветка». Он указал в сторону, где возвышался монумент человеческой неосторожности. Дальше шли спокойно и ровно, и Мякиш уже не пытался лезть вперед, только иногда предупреждал, где находятся аномалии, чтобы Кремень мог быстрее ориентироваться. Теперь, когда погоня немного отстала, нашлось время и поворчать. «Как же все неудачно получилось», — пожаловался разведчик. «Если с Филином что-нибудь случится», — сказал Кремень, не оборачиваясь, — «я тебя убью». Мякиш знал, что сталкер говорит совершенно серьезно. Ему это, конечно, не понравилось, но Кремень имел право злиться. «Справедливо», — согласился разведчик. «Значит, давай сделаем так, чтобы с ним ничего не случилось, а заодно и с Тохой». Сталкер ничего не ответил, уверенно шагая к станции. Филин схватил Антона за рукав и протащил за собой несколько метров для придания ускорения. Потом отпустил и выставил руку перед собой. Сейчас ему требовались все знания и опыт, которые он успел накопить. Идти за Кремнем было легко, но теперь он мог полагаться только на себя. Даже в обычной зоне Филин перемещался с трудом, а теперь приходилось это делать под огнем преследователей, да к тому же здесь, на поле чудес. Безумное место, куда притащил его безумный Мякиш. Как же он ненавидел разведчика. Но сейчас не время об этом думать. Так, прохлада — это лифт, справа марево над землей, небольшая жарка, слева дует теплый ветерок, плешка, а до здания депо еще так далеко. В этот момент над головами беглецов засвистели пули. Оба сразу пригнулись. «Вот суки!» — процедил бандит. «Антоха, голову не поднимай!» Они продолжали идти вперед. Хантеры были еще далеко и двигались наперерез. «Они хотят нас перехватить», — сказал Антон. Хреном в томате. Отставай. Сука, мякиш, сам с кремнем ушел, а нам даже шлем не оставил. Смотри! Вдруг воскликнул Антон и указал в сторону преследователей. Один из них подпрыгнул на несколько метров и с высоты выстрелил по беглецам из подствольного гранатомета. «Ложись!» — заорал Филин и бросился на землю. Граната почти долетела до них, но угодила в трамплин, и ловушка отправила ее обратно к хантерам. Увидев это, бандит приподнялся, чтобы проследить за траекторией. Когда граната рванула недалеко от преследователей, заставив тех тоже броситься на землю, Филин заржал. «Что, суки, получили? Ублюдки механические! Тоха, нас сама зона защищает! Ты понял?» Антон не совсем понял восторг мародера, но эта неподдельная радость его приободрила. Они поднялись и продолжили путь. Чем ближе они подходили к депо, тем плотнее становились ловушки. Филин немного растерял былую уверенность, что зона на их стороне, и все чаще матерился. До здания оставалось 20 метров, когда хантеры подошли почти вплотную. Бандит все больше нервничал. Он уже какое-то время топтался на одном месте, не находя прохода между ловушками. Один из преследователей запрыгнул на перевернутый товарный вагон и открыл по беглецам огонь. Антон и Филин метнулись под защиту аномалий. Несколько пуль изрыли землю в том месте, где они только что были, но остальные разлетелись веером, пройдя сквозь ловушку. Беглецы оказались в западне. Пока стрелок стоял на вагоне, они не могли выбраться из-за аномалии. Филин набрал в горсть камней и стал швырять их во все стороны, чтобы найти проход между ловушками. Антон заметил, что один из камешков резко полетел в сторону Хантера. «Стой!» — воскликнул он. «Ты запомнил, куда сейчас камень кинул?» «Да, а что? Там не пройти». Молодой человек пошарил вокруг взглядом и нашел обломок рельсы, выдрал его из земли и протянул Филину. «Кидай туда же!» Бандит нахмурился, но взял кусок металла и бросил на аномалию. Ловушка отшвырнула от себя обломок, и он, вращаясь, полетел в стрелка на вагоне. Хантер успел вовремя заметить опасность и спрыгнул вниз. Филин не стал мешкать, поднялся и принялся искать проход между аномалиями. Наконец ему это удалось. Они с Антоном вошли в узкий, чуть больше метра шириной, извилистый коридор. Молодой человек еще ни разу не находился так близко от ловушек. Он ощущал их, чувствовал всем телом, почти видел. Все мощные, большие, выше Антона почти на полметра, аномалии бриковали, вспыхивая перламутром. Он шел, затаив дыхание, боясь оступиться или пошатнуться. Невидимая смерть только и ждала, когда он ошибется. «Антоха, внимательнее!» — шепотом произнес Филин. Его нервы тоже были на пределе, рубашка на спине взмокла. По ним снова открыли огонь с вагона, но сейчас ловушки прикрывали беглецов. Двое хантеров уже вышли к началу коридора. Сквозь прозрачные аномалии они видели всего в нескольких метрах перед собой спины своих жертв, медленно идущих при открытом воротам депо, и, вскинув автоматы, начали стрелять. Антон краем глаза заметил сбоку движение, повернулся посмотреть и вздрогнул, едва не отшатнувшись. Рядом с ним, завязанно в гравитационных полях, медленно двигались пули. Ему это показалось диким и нереальным, словно время вокруг замедлилось, но частые хлопки выстрелов сзади говорили, что с его мироощущением все в порядке. Филин тоже заметил пули и оторопело выругался. Они были уже у входа в депо, когда преследователи решили применить другую тактику. Зарядив подствольные гранатометы, они выстрелили по фасаду. Два взрыва выбили кусок кладки и обрушили ее на Антона и Филина. Большая часть кирпичей упала на аномалии. Несколько обломков болезненно ударили по плечам и рукам, которыми беглецы прикрывали головы. Бандит непрерывно ругался, но продолжал рваться вперед. В этот момент за спинами хантеров распустился огненный цветок, созданный кремнем. Хантеры обернулись на крик попавшего под огонь товарища, а Филин с Антоном проскользнули в щель ворот и казались в здании тепловозного депо. Напоследок бандит высунулся и посмотрел на преследователей, которые даже не пытались войти в коридор. Филин ухмыльнулся и с довольной миной показал хантерам средний палец. За щитками шлемов не было видно лиц, но мародер не сомневался, что жест наемники поняли. Чем ближе они подходили к станции, тем больше беспокойства проявлял кремень. Он регулярно останавливался, чтобы посмотреть туда, где в клубах дыма, подсвеченных электрическими разрядами ловушек, виднелось здание депо. «Ты чего дергаешься?» — не выдержал очередной остановки мякиш. «Я ведь надеялся хантеров за собой увести», — с болью в голосе ответил сталкер, — «чтобы Филин был в безопасности. Ты же понимаешь, почему нас так лениво преследуют? Почему не наседают, не атакуют? Сейчас те трое навалятся на мародера и сопляка, прикончат их по-быстрому и уже впятером нам покажут, кто и где зимует. «Что предлагаешь?» — прямо спросил разведчик. «В открытой драке даже против этих двоих мы сразу покойники», — кусая губы, сказал Кремень. «Значит, надо их перехитрить», — пожал плечами Мякиш. «Быстро обойдем вокруг цветка и вернемся к депо. Ударим с тыла. Надеюсь, парни сумеют спрятаться и продержаться». «Продержаться? Главное, что в депо вошли и, похоже, сумели занять оборону. С чего ты решил? По зданию явно стреляют из подствольников. Лишь бы их не завалило там». Кремень стал переживать еще больше. «Не из пушек же палят», — вдруг огрызнулся Мякиш. «Выбирай маршрут, как пойдем». Резкий тон разведчика, похоже, подействовал. Сталкер стал оглядываться по сторонам, выискивая путь. И без того неспокойное поле чудес, ставшее в последние минуты полем боя, представляло собой поистине устрашающую картину. Здесь хватало нестабильных аномалий, способных выбросить чудовищную энергию и без вмешательства извне. Теперь же, потревоженные взрывами, выстрелами и активностью соседних ловушек, многие аномалии словно зажили собственной жизнью. Все пространство вокруг непрерывно пульсировало и вздрагивало от колебаний гравитационных полей, электрических разрядов и мощных воздушных потоков. Пыль и дым закручивались в огромные воронки, позволяя сразу без каких-либо приборов увидеть места подсоса воздуха там, где срабатывали самые крупные ловушки. В обычных условиях непрерывный грохот, треск и завывание ветра не дали бы даже говорить, но здесь звук распространялся по своим законам, и зачастую совсем близкий разряд молний был практически беззвучен из-за близости мощных плешек, блокирующих распространение звуковой волны. Мякиш удивлялся, как среди всего этого хаоса Кремень умудряется находить дорогу. Сталкер несколько секунд напряженно вглядывался в скопление аномалий, потом вытянул руку, указывая направление. «Туда!» — коротко бросил он и уверенно пошел вперед. Они почти добрались до здания станции, когда пространство вокруг наполнилось характерным посвистом и резкими щелкающими звуками от попадания пуль в камни и остатки рельс. Разведчик обернулся и понял, что они оказались преследователями в одном длинном коридоре без единой серьезной гравитационной аномалии. Пройти там просто так было нельзя. Они с Кремнем совсем недавно обходили пару жарок, но стрелять эти ловушки не мешали. Мякиш сорвал с разгруза гранату и бросил ее в сторону преследователей. Она взорвалась далеко от хантеров, но достаточно близко к жарке, чтобы аномалия активировалась. Гудящие огненные столбы поднялись к небу. «Попробуйте перепрыгнуть», — злорадно проговорил разведчик и повернулся к сталкеру. «Надо найти укрытие». В этот момент Кремень вскрикнул и схватился рукой за бедро. Между пальцами тут же просочилась кровь. Наемники продолжали стрелять через пламя ловушки. «Ложись!» — Мякиш повалил сталкер, и они поползли под защиту остатков полутораметрового перона. Вытащив из кармана бинт, разведчик принялся быстро бинтовать ногу сталкера прямо поверх штанины. «Царапина!» — небрежно сплюнул Кремень, разглядывая красное пятно, быстро расплывающееся на повязке. «Надо забраться в здание вокзала», — сказал Мякиш. «Нормально обработаем и кольнем что-нибудь». «Ерунда», — сморщился от боли Кремень. «Но забраться надо. Там со второго этажа можно осмотреться, как дальше пройти». «Лежи здесь», — принял решение Мякиш. «Я разведаю обстановку и за тобой вернусь. Минут 10 у нас в любом случае есть. Не сильно наши друзья торопятся. Гранату, если что, достанешь?» «Достану», — Кремень пошевелился, устраиваясь поудобнее. «Я же говорю, царапина». Одним быстрым движением Мякиш выбрался из-под перона, запрыгнул на него и устремился к входу в здание станции. Оконные проемы были так сильно повреждены, что больше походили на длинную цепочку открытых дверей, не весь зачем натыканных по фасаду бестолковыми строителями. Но разведчик предпочел войти через настоящий дверной проем, наполовину перегороженный, упавший на бок массивной деревянной дверью в железной окантовке. Внутри было сумрачно и относительно тихо. Толстые стены хорошо гасили звук. Пол был засыпан толстым слоем мусора. Мякиш сделал несколько шагов вперед и замер. Звук лязгающего затвора за спиной не оставил вариантов. Он попался в чью-то ловушку, как последний лопух. «Автомат положи», — подсказал сзади мужской голос. «Только медленно». Мякиш аккуратно опустил оружие на пол и выпрямился. «А теперь медленно повернись и сними свою каску», — продолжал командовать неизвестный. Правда, голос казался Мякишу смутно знакомым. Разведчик медленно повернулся и обнаружил, что человек, нацеливший на него автомат, это Кроки, удобно устроившийся за куском бетонной плиты. От облегчения у Мякиша подкосились ноги, и он обессиленно опустился на кучу мусора. «Первого взял!» — крикнул тем временем Кроки куда-то наверх, и уже обращаясь к Мякишу, добавил. «А ты чего расселся? Каску снимай, говорю. Или не понимаешь по-нашему?» «Понимаю маленько», — сказал разведчик, снимая шлем. Выпучив глаза, Кроки тупо смотрел на своего пленника, продолжая удерживать его в прицеле автомата. «Ну чего уставился?» — насмешливо спросил Мякиш. «Живых художников никогда не видел». «Или не понимаешь по-нашему?» «Леня!» — сталкер обрадовался так искренне, что почти растрогал разведчика. «Зона меня забери! Ты здесь откуда?» «Да вот смотрю станции, дай, думаю, расписание электричек почитаю». «Ломик, это свои!» — весело заорал Кроки и выбрался из-за своего укрытия. «Спускайся, погляди, кто тут у меня!» Сталкер ухватил Мякиша за руку и сжал с такой силой, словно хотел удостовериться, что перед ним не мираж. «Где же ты шлялся, кровосос этакий? Долго объяснять. Там снаружи кремень, он ранен», — озабоченно сообщил разведчик. «Я его заберу, вы прикройте, а то у нас погоня на хвосте. После поговорим. Скажи Ломику, пусть сверху гостей попочует, если что». Через несколько минут все четверо собрались в большом зале на втором этаже здания. Кроки сноровисто обрабатывал рану кремня, Мякиш осторожно выглядывал в окно, пытаясь понять, куда делись их преследователи. Хантеров нигде не было, а Ломик устроился в углу и набивал пустые магазины патронами. При этом и Ломик, и Кроки так радостно поглядывали на разведчика, что тот в конце концов не выдержал. «Мужики, ну вы чего? Или за мою голову большую награду кто-то обещал? Так мы же тебя искали все это время!» Кроки залил рану кремня перекисью водорода, и жидкость запенилась. «Всех подняли на уши, много с кем поссорились, но узнали, что похитили тебя люди Филина, а потом в зону слиняли. Где их искать, мы не знали, поэтому бродили, где попало. Ну, удачу! Потом Ломик давнего кореша встретил, ведуна. Кремень, ты тоже должен его знать». Так вот, он только-только из какой-то заварушки выбрался. Ведун рассказал, что его группа гналась за людьми Филина, набедокурившими в лагере иностранных туристов, которые он с остальными охранял. Но возле Александровского совхоза напоролись на военных сталкеров. Те покрошили в хлам кучу народа, и ведун сам еле ноги унес. Мы с Ломиком, ясное дело, к совхозу двинули. Лучше места, чтобы затаиться, не придумаешь. Шли от канавки мимо поля чудес, увидели, что тут нечто ненормальное творится, но даже предположить не могли, что такая потеха идет. И, похоже, вовремя мы подоспели. «Вовремя», — кивнул Мякиш. «Не буду вдаваться в подробности, объясню по-простому. Нам нужна ваша помощь. Здесь на поле десяток плохих парней. Мы называем их хантерами. Пытаются унести то, что не надо отсюда уносить. Попутно они хотят убить нас и наших товарищей. У них экзокостюмы. Это такой бронированный каркас с усилителями движения. И шлемы с компьютерной обработкой сигналов детекторов аномалий». Он показал на свой шлем. «Да видали уже», — сказал Кроки. «А я-то все думал, как они умудряются так быстро между аномалиями двигаться?» А вот Ломика удивило другое. Мякиш предстал сейчас перед ним в совершенно новом свете. Сталкер оценивающе взглянул на свободного художника. «Мы с Кроки, видать, многого не знаем, но изменения в нашем клиенте налицо. Давай меня потом обсудим», — предложил разведчик и, не ожидая ответа, продолжил. «Здание депо видели? Там двое наших заперты тремя хантерами. А где-то по полю бродят еще несколько наемников с черно-оранжевыми контейнерами». «Погоди, я только что видел их», — сказал Ломик, поднимаясь с места. «У большой воронки. Они возле нее в тупиковый вход между аномалиями забрели. И все со своими ящиками там толкались». Мякиш сразу посмотрел в указанном направлении. Через несколько секунд он обнаружил хантеров. Те шли по краю воронки, волоча тяжелые контейнеры. «Знаешь, куда делись те, что за нами шли?» — спросил Мякиш кремня. «Они увидели, что у переносчиков контейнеров проблемы, и отошли ближе к центру поля, чтобы не дать нам к ним приблизиться. Мы не сможем идти вокруг цветка, как собирались раньше, и к тем, что у депо, тоже не пропустят». «Знаешь, куда пошел ты со своими контейнерами?» — с каким-то внутренним ожесточением в тон разведчику ответил сталкер. «Мякиш, протри глаза! Мне всегда было плевать на эти твои ящики, а теперь плевать втройне. У нас там парни в любой момент загнуться могут, а ты все про контейнеры свои вещаешь». Кроки с Ломиком переглянулись в недоумении. «Я не пытаюсь тебя убедить думать о контейнерах», — терпеливо сказал разведчик. «Я тебе о другом говорю. Послушай внимательно хоть раз. Для них мы — никто и ничто. Мы атаковали контейнеры, они попытались нас ликвидировать. Мы спрятались, они начали терять к нам интерес. Значит, если с контейнерами вдруг случится какая-то беда, те трое, что наших долбают, бросят все и побегут нуклонит спасать. Понимаешь? Контейнеры надо атаковать, а не самих хантеров. Контейнеры — их единственное уязвимое место. Кремень, ты когда успел его таким сделать?» Ломик не пытался скрыть удивление по поводу преображения бывшего клиента. «Я к этому отношения не имею», — мрачно ответил Кремень. «Он таким родился, подозревая, что сразу с автоматом и в стальной каске». «А я согласен с Мякишем», — сказал вдруг Кроки. «Если контейнеры этим мужикам так важны, то он все верно говорит». «Верно», — агрессивно передразнил Кремень. «Только не подскажешь, как нам с ними справиться? А что надо-то?» — встрял в разговор Ломик. «Тех олухов, что ли, прищучить? Так есть вариант. Они скоро мимо одного интересного места пойдут. Чуть ли не вагон снарядов целиком в земле прикопан. Еще года три назад его видели. Ничего с тех пор не изменилось. Вокруг вагона несколько мощных плешек и трамплинов. Надо придумать, как запустить цепочку, чтобы туда какую-нибудь ловушку нацелить, и дело сделано». Кремень рывком поднялся и, прихрамывая, подошел к окну, на ходу извлекая бинокль из футляра. Мякиш встал рядом. Он тоже попытался вычислить, как добраться до вагона со снарядами, но через минуту понял, что ему это недоступно, поэтому молча ждал вердикта сталкера. «Можно попробовать», — через некоторое время хрипло произнес Кремень. «Но запускать придется одновременно с нескольких мест, иначе никак. Три цепочки прямо отсюда. Ломик, Кроки, вот смотрите». Сталкеры подошли поближе, и Кремень принялся им объяснять, в какой последовательности и с какими интервалами запускать аномалии. Мякиш перешел к другому окну и, выкрутив увеличение шлема на максимум, пытался разглядеть здание депо. Несмотря на дым, пыль и мерцание аномалий, было очевидно, что там по-прежнему идет бой. «Вторую надо активировать секунд через 20», — доносилось из-за спины. «Плюс-минус несколько секунд особой роли не играют, но она должна успеть хорошенько разогреться, прежде чем...» Заметив движение вдалеке, Мякиш полностью переключил внимание на гигантскую воронку, вдоль края которой пробирались хантеры. Их было очень плохо видно, двигались они медленно, и разведчик принялся разглядывать пространство перед зданием, пытаясь представить, как бы он сейчас мог пройти к депо или к воронке. «Основную цепочку запустим мы с Мякишем», — закончил объяснение сталкер. «Все понятно». Кроки и Ломик одновременно кивнули. «Тогда счастливо, мужики». Кремень вздохнул и позвал разведчика. «Мякиш, выходим!» Глава 28. Антон спрятался в одном из помещений второго этажа. Филин довел его сюда, а сам ушел осмотреться. Внутри здания аномалий было немногим меньше, чем снаружи. Одну Антон мог наблюдать через большую дыру в полу. Карусель была настолько мощной, что вытянулось с пола первого этажа почти до потолка. Здание периодически вздрагивало от взрывов. Со стен сыпалась штукатурка. Потревоженные аномалии внизу активировались. К их взрывам добавлялись хлопки воздуха и треск электрических разрядов. Несколько гранат влетели в окна и взорвались внутри, но Антон и Филин предусмотрительно забрались в дальний конец здания. Вскоре бандит вернулся, устало сел у стены, пристроив между ног автомат, сплюнул в пролом и сказал: — «Но у нас, как в кино, две новости. Одна хорошая, другая плохая». «Давай с хорошей», — попросил Антон. «Войти к нам будет непросто. Аномалии вокруг здания как минимум на 10 метров. Даже эти уроды в своих костюмах хрен допрыгнут. Вход я заминировал, и у нас два магазина патронов. Плохо то, что мы тоже не сможем отсюда выбраться». Здание содрогнулось от очередной серии взрывов. Одна из гранат пролетела через крышу и рванула на первом этаже. «А еще хреново, что этих козлов боеприпасов без меры», — проворчал Филин, стряхивая с волос пыль и мелкие кусочки штукатурки. Антон посмотрел на бандита и вдруг заметил то, от чего у него мурашки побежали по позвоночнику. «Филин, твой ошейник!» Он хотел назвать взрывное устройство как-нибудь по-другому, но сейчас было не до любезностей. «Что с ним?» Испугался мародер, потянулся рукой, но тронуть не решился. «Он разорван», — — сказал молодой человек, приближаясь и внимательно осматривая ошейник. «Держится на куске проволоки, которая ни к чему не присоединена. Могу снять». «Точно ни к чему не присоединена?» — с тревогой переспросил Филин. «Да». Тут до бандита дошло. Мякиш блефовал. «Вот сукин сын! Вот скотина!» Он потрогал разомкнутые контакты и разрешил Антону снять ошейник. Молодой человек размотал проволоку и отдал устройство Филину. Тот сжал шнур в кулаке и со злостью запустил его в карусель, которая тут же закружила новую игрушку с бешеной скоростью. «Сука! Он, наверное, из базы у моря обманул!» Бандит сплюнул и вдруг насторожился. «Слышишь? Взрывов больше нет!» В этот момент пуля с визгом раскрошила кирпич в стене рядом с его головой. Он бросился на пол и чуть не свалился в пролом прямо на ловушку. Антон поймал его за рубашку и тащил подальше. Еще несколько пуль оставили рытвины на стене. «Откуда он стреляет?» Филин вжался в пол рядом с Антоном. Выстрелы явно производили с возвышенности через окна второго этажа, а поблизости находилось только одно достаточно высокое сооружение — водонапорная башня. Антон и Филин оказались зажаты в углу, который не прострелился через дверной проем и широкое внутреннее окно. В следующую секунду раздался еще один взрыв, только на этот раз гораздо мощнее. Здание задрожало, стена на противоположной от беглецов стороне начала шумом обваливаться. Огромные куски кладки и отдельные кирпичи падали, грохотали по полу и рельсам, часть застревала в аномалиях и словно повисала в воздухе. Клубы пыли закружились внутри депо. Антон и Филин едва могли дышать. Им пришлось зажмуриться, пока пыль немного не осела, и прикрывать рты рукавами. Металлический каркас крыши заскрипел, несколько секций полетели вниз, но он обвалился. Облепившие стены здания аномалии добавили сооружению дополнительной жесткости и устойчивости, не позволив обрушиться. Когда стало возможно, Филин рискнул и высунулся. В стену рядом с ним тут же ударили несколько пуль. Бандит нырнул обратно. «Что там?» — сквозь кашель спросил Антон. «Нет у нас больше хорошей новости, как и противоположной стены», — ответил Филин. «А ублюдок на башне не снайпер, он просто стреляет по депо и не дает нам высунуться. Значит, скоро будут гости». Когда мощный взрыв взметнул к небу клубы пыли и дыма рядом с депо, Кремень едва не бросился в ту сторону. Мякиш еле успел схватить его за куртку. «Стоять!» — рявкнул разведчик, притянув сталкера к себе. «Сейчас без башки останешься, чем тогда им поможешь?» «Пошел ты!» — процедил сквозь зубы Кремень, высвобождаясь из его хватки. «Все из-за тебя!» Он приник к прицелу, с минуту всматривался, потом сказал. «Там снайпер на водонапорной башне. Стреляет по депо. Значит, есть по кому стрелять. Это хорошо. Где наши два хантера?» «Впереди справа. Пока им нас не достать. Надо как-то снять стрелка». «Можешь отсюда запустить еще одну цепочку?» «Отсюда нет». Сталкер стал осматриваться вокруг, потом, не говоря ни слова, вдруг сорвался с места и стремительно пошел к цветку. Мякиш коротко выругался и направился следом. Кремень двинулся к намеченной точке. От напряжения все его чувства обострились настолько, что, казалось, он снова испытывает блаженную слепоту. Сейчас он не просто чувствовал, а буквально видел все аномалии. Ощущаемые им признаки ловушек лишь подтверждали то, что мозг и так уже воспринял. Кроме расположения ловушек, сталкер знал, где сейчас преследователи, какие перед ними препятствия и какую аномалию надо активировать, чтобы усложнить им передвижение. Мякиш шел следом и смотрел на Кремня, как на привидение. То, что говорил сталкер сейчас, не поддавалось никакому рациональному объяснению. Ровный шаг, скупые четкие движения, два выстрела перед собой — и две ловушки погашены для себя и для Мякиша. Быстрый прыжок и снова вперед, без тени сомнения. Во всем этом было что-то жуткое, нереальное. Только шлем помогал разведчику не отставать от сталкера. Наконец Кремень остановился. Прямо перед ним, преграждая дорогу, искрился в воздухе кольцевой электрический разряд. Справа интенсивно пульсировал толкач. Одна из разновидностей трамплина искажал видимые сквозь него предметы. Слева над землей ровно горел ярким пламенем полностью заряженный факел жарки. «Мякиш, иди сюда!» — сосредоточенно глядя вперед, сказал Кремень, и когда разведчик приблизился, продолжил. «Сейчас я разряжу толкач, он пробьет дорожку чистой земли прямо через жарку и электру. Возле того рельса, что из земли торчит, остановишься и посмотришь в сторону цветка. Отсюда не видно, но там будет такая темная штука над землей висеть. В нее надо сунуть вот эту ослепляющую гранату. Не потеряй, она у нас одна. И сразу отвернись, а то без глаз останешься». Мякиш кивнул, а сталкер продолжил инструктаж. «Потом, когда увидишь, что вспышки пошли по всему полю, повернешься в сторону башни и пройдешь метров 60-70. Впереди будут три холмика земли. Да их и отсюда видно, смотри». Он вытянул руку, указывая направление. «Прямо перед ними надо бросить обычную гранату. Сработает горизонтальный псевдотрамплин. Он сдвинет карусель вон на те снаряды. Как увидишь, что земля в воздух поднимается по кругу, шагай обратно и прячься где сможешь. После этого твоя миссия заканчивается, и ты просто пытаешься выжить». «А как же ты?» — спросил Мякиш. «Я займусь снайпером». Кремень посмотрел разведчику в глаза, потом хлопнул по плечу. «Удачи тебе!» Поднял комок земли и бросил в толкач. Было отчетливо видно, как что-то изменилось внутри ловушки. Вслед за летящим комком потянулись тонкие светлые нити. В этот момент сталкер поднял автомат и дал длинную очередь сквозь центр аномалии. Внутри ловушки словно сработал невидимый поршень. Воздух сперва почти зримо уплотнился, а потом раздался громкий хлопок, и появился хорошо видимый кольцевой тоннель из быстро тающего тумана. «Вперед!» — скомандовал Кремень. Мякиш осторожно шагнул в туманный коридор. Линии и стрелки на внутренней части забрала шлема показывали, что ловушек впереди нет. И тогда он побежал, стараясь держаться центра полосы тумана, в которую начал превращаться тоннель. Полоса тумана уходила гораздо дальше торчащих из земли стальных балок, служивших Мякишу основным ориентиром. Там, в этом тумане, что-то угрожающе двигалось и сверкало, стараясь целиком завладеть вниманием разведчика. Но он слишком хорошо умел выполнять поставленные задачи, чтобы обращать внимание на неясные угрозы. И тогда с другой стороны туманной полосы навстречу Мякишу вышел Хантер. По неуверенным движениям было видно, что он и сам не понял, как попал сюда, но экзокостюм на нем был целеханек. В руках наемник держал автомат, а за спиной висела труба гранатомета. Мякишу оставалось добежать до своего стального ориентира еще 20 метров. А позади него собирался колдовать с аномалиями практически беззащитный теперь Кремень. В подобных ситуациях разведчик просто не успевал думать. Скорости и четкости, с какими Мякиш перешел с бега на шаг и занял позицию для стрельбы, мог бы позавидовать какой-нибудь боевой робот. Хантер тоже заметил противника и только начал поднимать автомат, когда первая пуля попала ему в грудь, вторая ближе к шее, а третья в руку, которую он успел прикрыть забрало. Наемника швырнуло назад, и Мякиш одним коротким рывком добежал до стальных прутьев рельс, торчащих из земли. Хантер слабо ворочался на земле, плохо различимый в остатках тумана, медленно оседающего на землю. На долю секунды разведчик замешкался, но потом, приняв решение, повернулся к наемнику боком, прошел мимо двух слабых каруселей, отчетливо видимых на экране забрала, и оказался перед сгустком темноты, неподвижно висящим над землей. Не теряя ни секунды, Мякиш вытащил ослепляющую гранату, выдернул чеку и бросил гранату в сгусток. Вопреки ожиданиям, она не прилетела насквозь и не упала на землю, а исчезла бесследно в темноте. Он повернулся к аномалии спиной и обнаружил, что Хантер уже пришел в себя и даже готов посостязаться в стрельбе из автоматов. Разведчик не успел поднять оружие и лишь увидел пламя автоматной очереди, но, видимо, карусели, мимо которых он только что прошел, оказались не такими уж слабыми, ни одна из пуль наемника не попала в цель. Позади Мякиша беззвучно полыхнуло ярко-белым. Вспышка была намного сильнее, чем от обычной ослепляющей гранаты. Шлем автоматически затемнил полупрозрачное забрало, но даже так все вокруг показалось разведчику освещенным слишком ярко. Что при этом пережил Хантер, стоявший к вспышке лицом, неизвестно. Он просто замер, каким-то вялым беззащитным жестом прикрыв голову руками. Мякиш, не задумываясь, сделал несколько шагов вперед, поднял автомат и методично расстрелял по противнику половину магазина. После первых попаданий Хантер попятился, слабо взмахнул руками, пытаясь устоять на ногах, и в этот момент забрало попали сразу две пули. Осколки полупрозрачного пластика брызнули во все стороны. Наемник выпустил автомат и рухнул навзничь. Рука его при этом попала в слабую плешку, и та медленно потащила к себе безвольное тело. В той стороне, где остался Кремень, вдруг вспыхнуло ярко-красное пламя. Столб пыли поднялся в воздух, закрывая собой происходящее, но даже сквозь его серую муть было хорошо видно, как от жаркого пламени что-то заворочилось по соседству, и следующая аномалия выбросила вверх струю раскаленного газа. Еще дальше очередная ловушка начала со свистом всасывать воздух, а чуть левее на кусках арматуры, торчащих из завалов бетонного мусора, появились многочисленные огни коронных разрядов. Справа и слева засверкали яркие вспышки, гирлянды, разбегаясь по всему полю длинными цепочками. Мякиш опомнился. Ему надо было успеть выполнить еще одно задание. Он нашел глазами земляные холмики, осмотрел пространство перед собой и медленно зашагал вперед. Возле здания станции что-то грохнуло, вверх поплыло ровное кольцо дыма, и почти сразу в нескольких направлениях начало распространяться своеобразное движение из последовательно срабатывающих ловушек. Взрывы, разряды, волны огня сотрясали и озаряли поочередно все окружающее пространство. Грохотало так, словно на разведчике не было шлема, а череп давно лопнул, и звуковые колебания долбили напрямую в мозг. Начиная слепнуть от всего этого сверкающего и грохочущего ужаса, Мякиш побежал, не разбирая дороги. Заветные холмики впереди оказались вдруг слишком близко, и он успел сообразить, что если сейчас швырнет туда гранату, то может оказаться в зоне поражения осколками. Но сил отбегать обратно и вымерять расстояние не осталось, поэтому он просто сорвал чеку, метнул черный цилиндр в ямку между тремя вершинами холмиков, пробежал в обратном направлении несколько метров и бросился плашмя на землю. Взрыва гранаты он даже не услышал. Вокруг так гремело, трещало и завывало на все лады, что грохот от гранаты в этом бушующем океане звуков исчез сразу и почти без следа. Однако, когда Мякиш решился приподняться и повернуть голову, он увидел, как впереди, чуть левее, воздух по кругу поднимаются камни, куски металлической арматуры, земля и целая россыпь снарядов. Автоматика шлема опознала среди кружащегося в карусели хлама предметы военного назначения, маркировала их зелеными точками и, дождавшись разрешающей команды, показала крупным планом. На каждом снаряде был накручен взрыватель, словно здесь когда-то готовилась к стрельбе артиллерийская батарея. Находясь на приличном удалении от кремня, Мякиш сумел по достоинству оценить весь масштаб и сложность, устроенной сталкером катастрофы. По полю чудес распространялись несколько волн повышенной активности аномалий. Их движение было хорошо видно по разлетающимся в разные стороны кускам бетона, снопам искр, столбам дыма и пыли, сминаемым то и дело воздушными ударами от срабатывания близких ловушек. Волны эти сходились и расходились в разные стороны, но общее их направление оставалось неизменным. Пик аномальной активности неумолимо двигался к огромной воронке, вдоль края которой по-прежнему пытались пройти люди с оранжевыми контейнерами. Одна из волн выпустила вдруг боковой отросток, и недалеко от Мякиша разрядился чудовищной мощности трамплин. Часть его энергии бросила над головой разведчика огромный бетонный блок, улетевший в сторону цветка, а часть, видимо, под воздействием расположившейся неподалеку плеши, чуть повернула в сторону, подхватила кружащиеся в неспешном хороводе снаряды и метнула их в сторону водонапорной башни. Спустя несколько секунд башня окуталась дымом и пламенем, и вдруг с тяжелым грохотом обрушилась вниз. Выглядело это так, словно старое строение попало под прицельный артиллерийский залп. Уже мало что соображающий Мякиш повернулся в сторону воронки. Там, на высоте нескольких десятков метров, сошлись в последней бессмысленной схватке несколько крупных аномалий. Какую-то долю секунды над воронкой бесновалось яростное пламя, в которое со всех сторон летели камни, куски рельс и прочий мусор. Сплошным потоком били электрические разряды с верхушки цветка и бросались в атаку пылевые смерчи. Потом все это разом рухнуло вниз, словно притянутое гигантской плешкой, и спустя еще какой-то миг рвануло так, что мгновенно перекрыло все остальные звуки. Оглушенный и потрясенный Мякиш неподвижно смотрел туда, где только что была большая воронка. Теперь на этом месте были две, примерно одинаковые по размеру, огромные ямы. И ни малейшего следа людей с оранжевыми контейнерами. Главная задача последних дней была решена окончательно и бесповоротно. Он обернулся в сторону депо. По экрану забрала засуетились цветные стрелки, показывая, что до самого здания пролегла полоса чистой земли. Судя по показаниям детекторов аномалий, у Мякиша было несколько минут, прежде чем ловушки начнут восстанавливать свой потенциал. С трудом переставляя ноги, разведчик медленно побежал по этой полосе. Глава 29.

Словно хвосты доисторических динозавров, они вытянулись, ударили по хантерам, легко преодолевая защиту экзокостюмов и сминая кости и мышцы под ними. Наемников раскидало в разные стороны. Их безвольные тела оказались в ступенчатом трамплине, и тот принялся подбрасывать их, как тряпичные куклы, постепенно относя к центру поля чудес. Самого Кремня отбросил от аномалии на десяток метров. Мякиш добрался до сталкера так быстро, как мог. Достал аптечку, вскрыв упаковки ваты и бинтов, начал делать перевязку. Сталкер открыл глаза и вдруг закашлялся. Изо рта потекла кровь. Чтобы не захлебнуться, Мякиш приподнял Кремня за плечи и положил его голову к себе на колени. Разведчик понимал, что ранение смертельное, и сталкер уже не помочь, но все равно упрямо накладывал повязки. Подбежал и опустился рядом на колени Антон. «Держи здесь», — коротко велел Мякиш парню. «Прижимай сильнее». Кремень схватил разведчика за руку и с последних сил пытался улыбнуться. «Все правильно», — проговорил он. «Все правильно. Ты...» Сталкер снова закашлялся, глаза его были открыты, но уже ничего не видели. Антон смотрел на умирающего товарища и плакал, совершенно не стесняясь своих слез. Мякиш стискивал в кулаке бесполезные бинты. «Ты будь молодцом!» — прохрипел Кремень, прижимая руку разведчика к груди, словно величайшую в мире ценность. «Мякиш, Мякиш, я здесь, Кремень. Позабочусь!» — произнес разведчик и почувствовал, что тело в его руках обмякло. Пальцы отпустили руку Мякиша. Кремень умер. Разведчик аккуратно опустил сталкера на землю, поднял глаза к небу, тяжело выдохнул и на минуту закрыл глаза. Потом открыл их, посмотрел на Антона, похлопал его по плечу и сказал: «Надо уходить, Тоха. Пошли. Зона теперь сама о нем позаботится». Парень поднялся, все еще глядя на Кремня. Постоял немного и направился следом за Мякишем. Пройдя несколько десятков шагов, оглянулся. Веерная плешка, восстанавливая потенциал, начала снова скручиваться в спираль, и вскоре ее лучи захватили тело сталкера. Глава 30. Антон нашел разведчика в ресторане. «Ну что, собрался?» Мякишев с аппетитом поглощал свинину по-французски. «Перекусишь на дорожку?» «Нет, спасибо». «Напрасно, деньги все равно казенные, а еда очень даже ничего. Ну, как хочешь. Я созвонился, нас уже ждут. Нелегкая предстоит неделька. Придется ответить на сотни вопросов. Наберись терпения. Зато потом, заслуженный отдых и неплохая премия». «Неплохая? Уж поверь. Орденов, конечно, не жди, но кое-какие льготы ты заработал». Леонид подмигнул. «Тебе же теперь нужно вести здоровый образ жизни. Надеюсь, к монолиту больше не собираешься?» Антон усмехнулся. «Нет, правда, и сдаваться тоже не собираюсь». «Вот это правильно. Но ты не переживай. Когда твоя, как ее, Марина?» — подсказал молодой человек. «Марина», — кивнул разведчик, — «когда она узнает, какой ты герой, сама к тебе прибежит». «Откуда она узнает-то?» «Узнает, будь уверен. Бабы, они такое, за версту чуют. А если не прибежит, значит, и недостойна она тебя». «И я так же считаю», — с улыбкой согласился Антон. К ним подошел молодой стриженный парень спортивного сложения в короткой куртке. Вертолет на аэродроме задержали. Оказалось, и правда ждали контейнеры. «Отлично!» — довольно улыбнулся Леонид. «Работает еще голова-то». Он отложил вилку, с сожалением посмотрел на недоеденное мясо и поднялся. «Да. Ну, может, в следующий раз? Поехали, Тоха!» Глава 31. Во дворе пятиэтажной хрущевки на скудно обустроенной детской площадке играл десятилетний мальчишка. Чуть в стороне, на лавке, скрывшись от лучей яркого летнего солнца, в тени высокой березы, читал газету опрятно одетый, полноватый мужчина лет 40. Как и большинство детей его возраста, мальчишка играл в древнюю, как само человечество, игру — войнушку. Только получалось это у него как-то серьезно и слегка необычно. В одной руке мальчик держал пластмассовый автомат, а другой с растопыренными пальцами выставил перед собой. Он медленно обходил вокруг песочницы, качелей, тяг-перетяг, часто останавливаясь и словно ощупывая пространство перед собой. «Руку держи выше и ладонь подними», — неожиданно сказал мужчина. «Так лучше аномалии чувствуешь». Мальчишка вскинул голову и посмотрел на него загоревшимися любопытством глазами. «Вы сталкер?» «Был им примерно полгода назад. — улыбнулся мужчина и отложил газету. Мальчик сразу исправил свою позу и спросил. «Так?» «Да», — одобрительно кивнул незнакомец. «Эта позиция называется щуп». «Знаю, мне папа говорил». Мужчина едва заметно улыбнулся. Подождал, пока ребенок обойдет все аномалии и доберется до лавки, на которой он сидел, и похвалил. «У тебя отлично получается». «Не очень», — нахмурился мальчишка. «Видите вон ту плешку в песочнице? Я едва в нее не вляпался». Мужчина не выдержал и искренне рассмеялся. «Знаешь, а ты очень похож на своего отца. Вы знали моего папу?» «Знал. Он был хорошим человеком». «Он был сталкером», — с ноткой гордости сообщил пацан. «Да, это я тоже знаю», — снова улыбнулся незнакомец. «А еще он очень тебя любил, тебя и твою маму. И он мне кое-что оставил для вас. Вот, возьми». Мужчина достал из кожаного портфеля большой плотный конверт и протянул мальчишке. «А что в нем?» — спросил тот, рассматривая пакет. Потряс его и приложил к уху, когда внутри что-то звякнуло. «Там какие-то ключи?» «Да, это подарок. Твой папа приготовил его для вас с мамой, только не успел подарить. Ключи от одного дома и кое-какие бумажки. Ведь вы хотели все вместе поехать на море?» «Хотели». Пацан совершенно по-взрослому посмотрел человеку в глаза. «Только теперь без папы вряд ли поедем». «Поедете», — уверенно сказал незнакомец. «Сможешь отнести этот конверт маме? Аномалии не помешают?» «Не помешают», — ответил сорванец и побежал к дому. «Удачи, сталкер», — сказал на прощание мужчина, посмотрел вслед мальчишке, свернул газету, поднялся и с умиротворенным